Мало 2. Как я и думал, нападавших на нас людей в окрестностях устья и речушки не обнаружилось. Как полностью и пропали любые, даже самые незначительные следы их и нашего пребывания на острове. Ни нарезанных для подстилки пальмовых листьев, ни костровища, ни высаженных кейлором и позже вытоптанных ящером колючек, ни самого трупа зверя. Окруженная морем арена с нашей смертью вернулась в свое изначальное состояние. Видимо, после завершения каждого коллективного поединка остров претерпевает полную перезагрузку. И это прекрасно. Если я правильно понял суть приготовленных нам водой испытаний, то этот пояс будет мной пройден легко и быстро. Не думаю, что устроенная здесь создателями пути игра ведется до некого совсем уж запредельного числа побед. В бесконечных боях 5-5 смысла нет. Сражаться в команде, используя возможности конкретного отряда по максимуму, испытуемые научатся достаточно быстро. Сложнее мгновенно подбирать идеальную тактику для боя с каждым конкретным противником, но и это не требует сотен лет практики. Держа в уме замеченное Кейлором на лбах перебивших нас сегодня людей число 72, я готов предположить, что пропуском на следующий пояс служит разница побед и поражений, равная удобной и круглой сотне. Это будет несложно. Наш отряд однозначно сильнее подавляющего большинства конкурирующих с нами пятерок. Чего стоит один только Кейлор, сходу прикончивший сегодня троих опытных поединщиков. Плюс китар с его смертоносной парой из незримых клинков и невидимости. Плюс кузнец с его абсолютной защитой. Плюс Вальдемар с его продвинутым лекарством. Да и облако Крюгера при иных обстоятельствах может выступить в роли весомого аргумента. И ведь это не все. Далеко не все. Кроме всего перечисленного, мы изначально имеем одно очень и очень серьезное конкурентное преимущество. В отличие от пропавших при перерождении из наших карманов семени и бобов, добытых из сердца ящера, принесенная мной с собой на воду жемчужина, где лежала, там и лежит. А видя полное восстановление имевшегося у каждого из нас в момент переноса сюда из храма набора вещей, можно с большой долей уверенности предположить, что она и дальше будет появляться у меня в кармане при каждой перезагрузке. Это мощнейший бонус. Я смогу раз за разом скармливать жемчужину любому из своих бойцов. Тот же Кейлор уже не выйдет из игры, получив стрелу в глаз. И это я еще не знаю, сохранилась ли после перерождения моя собственная, полученная еще на суше, защита. Если сканер, который запомнил нас в храме, способен воспроизвести и эффект проглоченной мной жемчужины, то мы с Китаром на этом поясе бессмертны в квадрате. Ну и ко всему прочему, не забываем про мои перевешивающие любые дары и таланты. Мое умение мгновенно анализировать ситуацию станет решающим фактором. Пояс смерти для нас не проблема. Вопрос лишь один, сколько времени все это займет. 100 побед. Поражения я в расчет не беру. Они возможны, но их точно будет немного. Если побеждать каждый день, то уже через 3 с небольшим хвостиком месяца мы этот пояс покинем. Но и это не предел моих мечтаний. Вдруг здешние правила допускают проведение нескольких поединков в течение суток. Тогда все ускоряется в разы. Нужно срочно разбираться в законах воды. Раз по факту на поясе смерти смерть никому не грозит, то борьба здесь ведется исключительно за время. В отличие от большинства идущих по пути, для меня скорость его прохождения неимоверно важна. Каждый день, проведенный мной на этой планете, стоит жизни огромному количеству людей на других. Гахары ни на миг не останавливают свою истребительную экспансию. Я обязан спешить. И в первую очередь нам нужно выяснить, что служит условием начала поединка. По дороге к нашему бывшему лагерю мы уже обсудили произошедшее и пришли к очевидному выводу. Запустила всю череду недавних событий смерть ящера. Та нора, что появилась возле трупа зверя, ведущий на другой остров портал. Тут сомнений нет. Вопрос только в том, как он действует, в одностороннем или в двухстороннем порядке. Я склоняюсь к первому варианту, но ответ может дать лишь проверка. Ждем ящера. Если остров вернулся в свое изначальное состояние, то по логике возродился и зверь. Он придет к нам. Могли бы и сами его поискать, но сначала мне нужно определить временной интервал неускоренного хода событий. Если чудище явится в лагерь лишь ночью, как то было вчера, то в последующем попробуем ускорить процесс. Одного поединка в сутки мне мало». «А я говорил, костер нужен. Может, зверь вчера дым привлек?» «Или снова под пальмами спать надо было?» «Скоро будет дождь. Очень сильный дождь». Но последние ясные без подсказки барона. Горизонт уже черен от туч. По моим расчетам, мы сейчас в экваториальной зоне планеты. Здесь осадки обильны и равномерно распределены по году без привязки к сезонам. Ливни будут мешать нам, но тут ничего не поделаешь. Дождь, не дождь, а обследовать остров придется. Ночь прошла, зверя нет, как и не было. Раз ящер не хочет идти к нам, сам отправляемся на его поиски. Остров невелик, но прочесать заросшие лесом склоны горы быстро не выйдет. Знаю, что тщательное обследование местности займет не один день, но деваться некуда. Арену, на которой нам придется сражаться, в любом случае нужно хорошо изучить, так что совмещаем поиски ящера со знакомством с полем будущих боев. Разделяться не будем, но ходить станем цепью. Мы не знаем, что будет, умри кто-то из нас не от руки человека из другого отряда. Вдруг бессмертие в таком случае не сработает. Маловероятно, но специально проверять эту теорию мне не хочется. Как не хочется пока и отдавать кому-либо жемчужину. Дождь настиг нас невдалеке от вершины горы. До начала ее скалистой шапки не дошли сотни метров. И хорошо. Обрушившийся на остров ливень в один миг смыл бы нас с голых камней. Я, признаться, недооценил силу здешней стихии. Вертикальная река текла в лес сверху вниз часов пять, и все это время мы стояли, держась за деревья, чтобы нас не снесло. На сегодня все. Вернуться по-светлому к берегу моря уже будет удачей. И опять ночь прошла без костра. Его попросту не из чего было разжечь, все промокло насквозь. Хорошо хоть, что здесь тепло, не замерзли и так. Утреннее же солнце очень быстро все высушило, но проблема в другом. Ящер снова не объявился. Продолжаем обследовать остров. Все плохо. 5 дней выброшены, по сути, в никуда. Приютивший нас маленький остров обследован полностью. Ничего интересного на нем нет. Однообразные, поросшие лесом горные склоны спускаются в узкое кольцо прибрежной низины. И главное, никаких следов ящера. Ни намека на логово, ни даже отпечатков лап на размоченной частыми дождями земле. Как бы больно мне не было это признавать, но, похоже, мои оптимистичные прогнозы касательно сроков нашего пребывания на воде очень далеки от реальности. На этом поясе время. Главный мой враг. И как с ним бороться, я пока не имею понятия. «Нужно плыть на соседний». Озвученная кузнецом мысль уже несколько дней как надежно обосновалась в моей голове. Судя по всему, единожды выступив в роли арены, остров теряет этот временный статус. Нужно было закончить начатое, но теперь я готов уступить подбивающим меня на принятие такого решения соратникам. Островов вокруг несколько, и на каждом из них нас мог все это время дожидаться свой ящер. Проблема одна — расстояние. Оно велико. Сотню километров не так просто преодолеть одним днем даже на хорошей лодке, постройка которой займет кучу времени. А время мне жалко. Смысла строить что-то большое, надежное, быстрое нет, ибо по завершению поединка мы с большой долей вероятности, вернувшись на стартовую позицию, лишимся доставившего нас на другой остров транспорта. Дилемма заключается в том, что простой плот, постройка которого не займет много времени, может с задачей не справиться. Ладно, водные хищники, про наличие здесь которых нам ничего не известно. Но морские течения и стремительно налетающие шторма могут запросто помешать нам добраться до места на таком тихоходном транспорте. «И на чем поплывем?» — фыркнул Крюгер. «Завтра снова дождь будет. Тут и дара не надо. Через день льет, зараза, и почти всегда с ветром. Сам знаешь». «Унесет». С грустью в голосе согласился кузнец. «Плот не выход. Надо что-нибудь пошустрее». «Хоть бы тут какой крупный зверь водился», — вздохнул Вальдемар. «Я слышал, в предземье из звериных шкур лодки делают». «Ерунда», — отмахнулся барон. «Нормальную лодку только из досок сбивать». «Тх, знатоки», — хмыкнул Кейлор. «Давайте будем честны. Мы, земляне, про лодки и корабли знаем мало. У нас нет нужды на них плавать. плоты, доски, шкуры. Над этой проблемой ломать голову, Ло. Ну что, командир? Повернулся ко мне Хайтауэр. Мысли есть? Мысли были. И много. Настала пора их озвучить. Что нас ждет на соседних островах, мы не знаем, так что первая задача — просто сплавать к одному из них на разведку. Начал объяснять я. Пока речь идет про всего лишь доплыть, потратив на постройку, способной всех нас перевести за раз лодки, минимум времени. Это будет долбленка. Пойдемте. Подходящее дерево в меру большое, с толстым ровным стволом я давно уже присмотрел. Выбирал в том числе по важнейшему критерию — близости к берегу. Нам ведь лодку потом и к воде тащить. Пальмы тут не годятся. Благо, на острове растут не только они. Шли недолго. «Без клинков китары нам бы пришлось непросто, но они у нас есть». Я быстро объяснил мальчишке и Кейлору, что от них требуется, и уже через 5 минут король Эмрихта поднял носителя, которому я уступил контроль над телом, в воздух. Взмах руки, и срезанная на высоте 7 метров часть дерева начинает заваливаться. Траектория падения рассчитана верно, никого не придавит. Теперь вниз. Второй удар незримым клинком отделяет большую часть высоченного пня от расползшегося в стороны корневища. Остается спихнуть с пьедестала срезанную часть ствола и уже на земле разделить ее на 2 части продольным рассечением при помощи все того же невидимого клинка. Сделано. Дара мальчишки хватило впритык. Дальше работа пойдет без магии. Полученный ровный кусок ствола 1,5-метрового диаметра превращен в 2 огромные полуцилиндрические чурки. Одна из них станет лодкой. Начинаем удалять сердцевину. Для этого в ход идут топоры и копья. Более подходящих инструментов у нас нет, зато есть 5 пар сильных рук и грамотное управление процессом. Закончить до наступления темноты не успели, доделаем завтра. Осталось заострить нос и обтесать днище, наметив на нем подобие киля. Как только китар восстановит свой дар, займемся с ним веслами. Со второй чурки нужно будет снять верхний пласт и разделить его на более узкие доски, которые потом обстругаем вручную. Все должно получиться. Лав средства на выходе ждет нас убогое, но со своей задачей эта кустарщина справится. За день 100 километров долбленка осилит. Благо, часть пути мы пройдем на буксире. Кейлор на даре полета способен тянуть за собой по воде что угодно. Остается проверить, какую скорость мы так сможем развить. Дождя нет. Спать ложимся на пляже. Поливать будет завтра, но это не помешает работе. Промокнуть не страшно. Экваториальное солнце все высушит быстро. Сейчас нужно выспаться. «Ящер!» Крик стоявшего на страже Крюгера поднимает всех нас на ноги. «Как же тихо этот хищник умеет подкрадываться!» Я услышал его лишь тогда, когда зверь рванул к нам от пальм. Спали мы в середине пляжа. 10 метров до рощи, столько же до воды. Пробежать такое расстояние для стремительного животного — миг. «Вспыхиваю!» Голос Кейлора растянут накрывшим нас магическим облаком. Это Крюгер призвал свой дар, и понятно. Ничего другого, кроме как активировать замедление, он бы попросту не успел. Сияние короля Эмрихта лишнее. Эта несогласованность действий может выйти нам боком. Перед тем, как китар закрывает глаза, фиксирую расположение ящера и всех нас в пространстве. Зверь летит к нам в прыжке. Очень медленно летит. В своем облаке с прежней скоростью способен двигаться только сам Крюгер. Барон уже выхватил меч. У него на все про все 10 секунд. Зная прочность чешуйчатой шкуры чудовища, можно с большой долей уверенности предположить, что убить его обычным клинком за отведенное время у Крюгера не получится. А вот глаза бы ему выколоть барон точно успел бы. Хайтауэр поторопился с вмешательством. «Убери! Ничего не вижу!» «Все правильно, это наш шанс. Сейчас Кейлор погасит сияние, позволив барону зряче атаковать ящера. Но риск все равно велик. Если Крюгер не успел зажмуриться, то зрение будет возвращаться к нему слишком долго. Если успел, шансов на успех в разы больше. Потерянные секунды невероятно ценны, но барону должно хватить и оставшихся. Нас спасет только то, что зверь в данный момент ослеплен». Он не сможет противодействовать Крюгеру. Пробивающееся сквозь веки сияние гаснет. Мальчишка, зачем-то ушедший в невидимость, открывает глаза. За прошедшие 3 секунды многое изменилось. Все, включая нас, пытаются отпрыгнуть с пути приближающегося ящера. Сам же зверь широко раскрытой пастью встречает удар меча подскочившего к нему Крюгера. Дно вселенной! Хищник не ослеплен, он все прекрасно видит. Получается, перезагрузка не затронула память чудовища. Ящер помнит, что мы встречали его в прошлый раз ярким светом. Тварь успела зажмуриться и только сейчас вновь открыла глаза. Это плохо. Движения зверя замедлены, но он настолько проворный, что даже в облаке Крюгера остается достаточно быстрым. Меч барона вместо глаза, куда он им метил, врезается в челюсть чудовища. Скрежет, кровь, визг. Когтистая лапа устремляется к обидчику. Крюгер с легкостью уклоняется и наносит второй удар. В этот раз уже колющий, получается достаточно резко. Среагировать зверь не успел. Острие входит в плоть. В бок же ящера почти в ту же секунду вонзается удлинившаяся рука Кейлора. 2 секунды? 1? Очередной выпад Крюгера почти достигает цели, когда вернувшийся для всех свой приличный ход время позволяет чудовищу резко дернуться в сторону. Второй глаз зверя цел. Прыжок же доказывает, что рана в боку не смертельная. Пасть ящера с хрустом разламывает череп барона. В тот же миг смертоносные когти лап впиваются в горло, грудь и лицо Хайтауэра, так и не успевшего вновь засиять. Король Эмрихта мертв. Барон тоже. Все произошло настолько быстро, что никто ничего даже толком не понял. Китар подбирает копье. То немедленно исчезает в его невидимых руках. Вальдемар пятится, выдергивая мечи из ножен. Зверь же прыгает на новую жертву. И его выбор спасает нас. Зубы твари скрежещут по окаменевшей руке кузнеца, которую тот успел непроизвольно вскинуть вверх, защищаясь. Когти бьют затвердевшую голову. Бывшая миг назад человеком неуязвимая статуя валится на спину. Увлекаемый собственным весом, ящер падает на свою жертву сверху. Но каменная кожа не единственный дар кузнеца. Подгадавший момент Гаспар отмирает и свободной рукой наносит усиленный магией удар придавившему его зверю в голову. Есть! Затвердевший кулак сминает череп чудовища. Ящер мертв. «Не лезь!» — кричит было бросившемуся к кузнецу Вальдемару, вынырнувший из невидимости Китар. «Рано!» Мальчишка прав. Получивший сразу несколько ран в ту секунду, которую он провел без защиты Гаспар, свернувшись калачиком, пережидает конвульсии убитого зверя. Поймай лекарь случайный удар задней лапы чудовища, и у нас 2 трупами больше. «Пора!» Это уже мой приказ Вальдемару. Оставшийся бесполезных даров мальчишка, осознав свою ненужность, уступил мне место. Зверь затих. Лекарь бросается к раненому. «Кузнец будет жить. Вопрос, долго ли?» Возникшие посреди пляжа, рядом с трупом чудовища, слабо мерцающие врата, нужны нам сейчас меньше всего.